Глава 10. Кровь на пляже. Среда, 14 июня, вечер. Прошла всего неделя со дня смерти бедной госпожи Янсен, а сколько мрачных событий пришлось уже мне описать в своем дневнике. Если бы я мог это предвидеть, ни за что бы не приехал в Ломму, в это тихое, казалось бы, местечко. Ни за что не поселился бы в пансионате на Страндвеген. К сожалению, прошлого не воротить. Я стал одним из колесиков этой машины и должен вертеться вместе со всеми. Единственное, что я могу еще сделать по собственной воле, это как можно подробнее описывать ход событий. У меня уже вошло в привычку делать свои записи в двух экземплярах и вручать один Магнусу Торгу, нашему следователю. Хорошо, что я вечно таскаю с собой множество вещей, в том числе аптечку и пишущую машинку. Не будь машинки, признаюсь, у меня вряд ли хватило бы терпения писать все от руки, да еще в двух экземплярах. Поначалу Магнус Торг относился к этим машинописным листкам скептически. Зато теперь охотно и внимательно изучает мои, как он их называет, рапорты. Не далее, как вчера, он заметил, что эти рапорты весьма полезны, так как позволяет взглянуть на дело глазами постороннего, незаинтересованного лица. После большого совета, состоявшегося в понедельник с участием высокого начальства, наш офицер полиции пребывает в постоянном движении, куда-то ездит, без конца расспрашивает о чем-то жителей Ломмы. Во вторник, когда я спустился вниз, его уже не было. Не было и двух полицейских. Все они куда-то уехали на машине и вернулись только поздно вечером после ужина. Я проглотил свои успокаивающие таблетки, сплю все хуже, а убийство старого поляка совсем выбило меня из колеи. Просыпаюсь среди ночи и часами не могу заснуть. Все думаю и думаю. Утром встаю такой разбитый, словно всю ночь колол дрова. Остальные жильцы пансионата тоже ужасно нервничают. Тувессоны хотели уехать. Думала к ним присоединиться и прекрасная Нора Линднер. Прочие гости тоже с удовольствием сбежали бы из Ломмы. К сожалению, Магнус Торг вежливо, но твердо попросил всех задержаться еще на несколько дней. Такая просьба равносильна приказу. Неудивительно, что мои таблетки имеют успех. Уж так повелось, что после ужина все глотают по штучке. Даже юная Лилиан и оба полицейских. Только у Магнуса Торга крепкие нервы и здоровый сон. Иногда он так храпит, что, хотя я живу на втором этаже, а он на первом, слышу его прекрасно. Такой сон – огромный выигрыш в лотерее жизни. В ночь со вторника на среду я спал ужасно. Не помогло и лекарство, хоть проглотил я целых две таблетки, чего никогда не делаю. Правда, заснул я быстро, но спал не больше двух часов. Потом до самого утра вертелся на кровати, сон так и не пришел. Только около четырех я впал в дремоту, полную кошмаров. Еще не было шести, когда меня разбудили звонки и стук в дверь. Потом началась беготня по лестнице. Эти полицейские могли бы вести себя потише. Если сами не спят, то подумали бы о том, что здесь не казарма, а пансионат, куда люди приехали отдыхать. С четверть часа я пытался не обращать внимания на весь этот шум. Наконец слез с кровати и в пижаме вышел в коридор, чтобы обругать полицейских. Это они больше всех грохотали своими сапожищами. Один из них как раз сбегал сверху. Я уже открыл было рот, но он перебил меня. «Вы знаете, доктор, убит полицейский из Ломмы». «Кто?» «Альгот Ольсон. Такой высокий блондин. Вы ему первому сообщили о смерти госпожи Янсен, а теперь он сам убит». «Убит? У меня это просто не укладывается в голове». «Да, ножом в спину». «Где?» «Недалеко, на пляже. Метрах в 200 от нашей виллы». Я хотел еще что-то спросить, но он не стал ждать и, перескакивая через две ступеньки, сбежал вниз. Я вернулся в комнату и быстро оделся. Когда сошел вниз, там никого не было. Дверь из столовой на террасу была раскрыта настежь. Открыта была и калитка, ведущая на пляж. Издалека я увидел группу людей, среди которых были Магнус Торг и оба наших полицейских. Я поспешил к ним. Вскоре мне стало ясно, что они окружили тело мужчины. Несомненно, это был Альгот Ольсон. Его светлые волосы почти сливались с цветом песка. На нем был сине-черный полицейский мундир. Он лежал на животе, слегка повернув голову и раскинув руки. На лице застыло выражение изумления. Смерть застигла его в момент, когда он меньше всего ее ждал. Я подошел к группе. Полицейский, с которым я только что разговаривал, указал мне на спину убитого. Слева на кителе был виден небольшой разрез, как раз на ширину ножа. Я наклонился, не вызывало сомнений. Это был удар ножом. Очевидно, он достиг сердца. Я был уверен, что нож вошел снизу, немного наверх, минуя ребра и лопатку. «Что вы на это скажете?» Вместо приветствия спросил Магнус Торг. «Мне кажется, — ответил я, — что смерть наступила мгновенно. Этот человек даже не успел крикнуть. Он просто не знал, что умирает. Отсюда и удивление, застывшее на его лице. Могу добавить, что убийца был сильным человеком, высокого или, по крайней мере, среднего роста. Нож торчал в ране?» «Мы вообще не нашли орудия убийства», — ответил один из полицейских. «А какие-нибудь следы?» «Следов много, даже слишком. Но они совершенно бесполезны. Песок сухой, контуры нечеткие. И потом, прежде чем нам сообщили о случившемся, тут уже побывало немало любопытных. Тело хорошо видно с шоссе. Его заметил один из пассажиров автобуса. Автобус остановился, и все, включая шофера, прибежали посмотреть. Если сначала и были какие-то следы, то их основательно затоптали». «Это они сообщили полиции?» «Да. Жители Бьяреда знали, что в доме госпожи Бранс живет офицер полиции. И один из них побежал в пансионат. Пока он разбудил Ранхельд Мёберг, кухарку, живущую в сторожке, да пока она открыла калитку, прошло немало времени. А толпа любопытных вокруг убитого все росла. Мы с трудом сумели их разогнать». «Может, кто-нибудь вытащил нож из раны?» — спросил я. «Нет. Все твердили, что даже не прикасались к убитому. Это, наверное, так. Полиция в Лунде была уже оповещена. Через полчаса появились уже знакомые мне сотрудники технической службы и доктор Росс. Доктор был явно не выспавшийся и злой. «Еще один труп», — ворчал он, ступая по песку. «Все лучше живется в королевстве трех корон. Если и дальше так пойдет, то скоро в Ломе не останется в живых никого». Фотограф молча занялся своим делом, его коллеги стояли неподвижно. «Нам тут нечего делать», — сказал один из них. «С этих следов даже не сделать слепка. И потом их тут столько, что пришлось бы пригнать грузовик с гипсом». «Мне тоже делать нечего», — добавил дактилоскопист. «Отпечатки пальцев Ольсона есть у нас в архиве». Доктор Росс склонился над телом. «Признаюсь, в последнее время мне столько раз приходилось сталкиваться с покойниками, что я решил не вмешиваться». «Удар прямо в сердце», — констатировал профессор. «Этот парень даже моргнуть не успел, как был уже на том свете». Теперь врач проверял отвердение мышц. «Убит между 11 и часом ночи», — решил он и добавил, обращаясь ко мне. «А вы как считаете, коллега?» «Думаю, немного позже», — ответил я. «Ночь была довольно холодная, с моря дул сильный ветер. Убийство могло произойти между 11:30 и 2 часами ночи». Профессор сразу согласился. «Вы правы», — сказал он. «Я не учел, что у вас в Ломе из-за близости моря значительно холоднее, чем в Лунде. Поэтому и процесс отвердения мышц должен был идти быстрее. Во всяком случае, он умер не позже 2 часов ночи». «Но что он делал в это время на пляже? Ведь не пришел же он купаться?» «Он был на обходе», — объяснил коллега Ольсона, второй полицейский из Ломмы. «Каждую ночь один из нас обходит весь пляж до самого Бьяреда. Этой ночью была очередь Ольсона, потому здесь лежит он, а не я». «Зачем вы делаете эти обходы?» «Недавно были попытки обокрасть ларьки на пляже. Около Ланскроны пытались утащить 2 ящика коньяку. Теперь нам велено по ночам проходить вдоль моря». «Когда Ольсон ушел из дежурки?» «Он заступил на пост в 10 вечера. Сначала, наверное, сейчас поработал в помещении, а потом пошел в обход, который обычно длится 4 часа. Возвращаемся, когда уже светает. В одну сторону идем по пляжу, а обратно по Страндвеген. Таким образом удается проверить и пляж, и прилегающую территорию». «Зимой тоже дежурите?» «Зимой нет. Ларьки пустые, взять там нечего». Мне пришла в голову одна мысль. Я наклонился и попытался поднять рукав на левой руке убитого. «Можете не трудиться», — остановил меня Магнус Торг. «Ольсону было всего 25 лет, он даже не был женат. К счастью. Он просто не мог быть в Освенциме». «Так почему же он умер?» Офицер полиции пожал плечами. «Действительно, нам тут нечего было делать. Подъехала машина. Полицейские положили туда тело своего товарища. Доктор Росс попрощался с нами. Сотрудники технической службы уехали на своей машине в Лунд. Наша группа медленно вернулась в пансионат. Все ждали нас в столовой. Они, конечно, знали о новом убийстве. Настроение было похоронное. Я был так измучен бессонной ночью и взволнован всем увиденным на пляже, что не хотел ни есть, ни пить. Наша милая Лилиан чуть не силой заставила меня выпить чашку крепкого кофе. Это мне немного помогло. Просто удивляюсь Магнусу Торгу. Он выглядел так, словно только что вернулся с освежающего морского купания. Плотно позавтракал, выпил две чашки кофе и стал рассказывать собравшимся за столом. Его убили ножом в спину. Это, безусловно, свидетельствует о том, что Ольсен хорошо знал убийцу и не ожидал от него ничего плохого. На пустом пляже даже ночью трудно незаметно подойти к человеку, особенно если этот человек полицейский, совершающий обход в поисках хулиганов и воров. Возможно, патрульный полицейский встретил своего убийцу в Ломме, и они вместе шли по пляжу. В какой-то момент убийца чуть-чуть отстал и ударил сзади ножом своего собеседника, не ожидавшего нападения. «С младшим братом Альгота я училась в одном классе», — сказала Лилиан. «Альгот был очень сильным, тренированным парнем. Он даже выступал в Мальме на легкоатлетических соревнованиях. Убийца ограбил свою жертву?» «Нет, не взял ничего. Только вынул нож и сбежал. Отправляясь в обход, полицейский взял с собой пистолет. Мы нашли его в кармане убитого вместе с деньгами и документами. Об ограблении нет и речи». «Тогда что?» – спросила госпожа Бранц, которая, вопреки обыкновению, тоже была в столовой. «Сегодня никто не завтракал в своей комнате. Еще бы, такая сенсация. Опять убийство. Уже третье за неделю. Когда это кончится?» «Боюсь, что не смогу ответить на ваш вопрос». «Но ведь вы полицейские. Вы должны что-то сделать». «Нора Линдер атаковала следователя. Уехать нам нельзя. Мы должны сидеть и ждать, когда придет наша очередь, и этот сумасшедший каждому придумает свою смерть». «Вы ошибаетесь. Это не сумасшедший. Я вас уверяю, этот человек твердо знает, что делает. Он планирует свое очередное преступление очень тщательно и осуществляет его с железной последовательностью. Я уверен, что ни вам, ни кому-либо другому в этом доме не грозит опасность». «Так почему же нам нельзя уехать?» — нервничала госпожа Нора. «Я просто не имею права задерживать вас. Это только моя просьба, чтобы вы не уезжали еще несколько дней, хотя бы до воскресенья». Я ухватился за последние слова. «Вы считаете, что к этому времени дело будет закончено?» «Может и нет. Но в вашем пребывании здесь уже не будет необходимости. К тому же погода исправляется. Зачем вам спешить?» «Нет уж, спасибо. Не могу себе простить, что выбралась в такое страшное место, где людей убивают чуть ли не каждый день». «Этого здесь никогда не было», — возмутилась госпожа Бранц. «Ломма — самое лучшее место отдыха во всей Скании». Магнус Торг закончил завтрак и встал из-за стола. «Снова надо допросить массу людей, и наверняка опять ничего интересного не узнаю. Но что поделаешь, служба». Когда он был уже в дверях, я остановил его и попросил уделить мне несколько минут. Он согласился, правда, неохотно. Мы вошли в библиотеку. «Мне кажется, следует провести одну проверку», — сказал я. «Конечно, я не собираюсь вмешиваться в следствие, но все же считаю нужным высказать свое предположение». «Какое?» «Старого поляка застрелили из пистолета «семерки». Такой же пистолет был у Ольсена. Может, стоит проверить? Не из этого ли оружия выпущена пуля, найденная в теле рыбака? Я, конечно, не думаю, что Ольсен мог быть убийцей. Это нонсенс. Но у него были родные, младшие братья, у них есть товарищи. Нынешняя молодежь очень разная. Кто-нибудь из этих молодцев мог просто попользоваться пистолетом полицейского. Наверняка Ольсен его особенно не прятал, а брал с собой только тогда, когда выходил на ночное дежурство». «У вас, как всегда, много идей и новых теорий», — с оттенком иронии заметил офицер. «Но вы правы. В этом деле нельзя упускать ни одной мелочи. Мы проведем эту экспертизу хотя бы для того, чтобы совесть была спокойна». «Это я и имел в виду. Интересует меня еще один вопрос. Вы сказали госпоже Норе, ни вам, ни кому-либо другому в этом доме не грозит опасность. Значит ли это, что кому-то она все же грозит?» «Мои слова следовало понимать именно так», — слегка усмехнулся Магнус Торг. «Вы меня пугаете. Не далее, как 2 дня назад вы говорили, что следует ждать очередного преступления. И вот оно свершилось. Теперь вы предсказываете новые убийства. На чем основаны ваши мрачные пророчества? Может, вы знаете больше, чем говорите?» «Нет, уверяю вас, доктор. Я знаю не больше, чем вы, а, возможно, и меньше. Я просто заметил, что все эти убийства складываются в цепочку, логическую цепочку. Да я уже говорил об этом на совете. Преступник ступил на путь, с которого нет возврата. Верно говорили. И я стараюсь это понять, но пока не могу, не улавливаю вашей мысли. В развитии событий есть железная логика. Я ее не вижу. Можно еще понять два первых убийства. Обе жертвы связывал один факт. Они были когда-то узниками гитлеровского концлагеря. Это дает основание для самых различных предположений. Одно из них я высказал на совете. Могут быть и другие. Лагерные счеты, месть, обладание какой-то тайной, компрометирующей кого-то. Возможно, одного из сильных мира сего. Ведь в этих лагерях были люди, которые сегодня управляют целыми странами. Стали министрами и директорами гигантских концернов. Может, рука одного из них дотянулась до этих двоих? Может, и был прав директор Янсен, предполагая, что его мать опасалась мести гитлеровцев? Она могла опознать одного из них. Правда, с этим не очень вяжется исчезновение драгоценностей. Но все же здесь еще можно что-то понять. А вот убийство Ольсона я не могу объяснить никак. Чем и кому мог навредить рядовой полицейский из маленького местечка? И даже готов согласиться с Норой Линдер, что эти убийства – дело рук какого-то маньяка. Нет, доктор. В таком случае, подумайте, почему эти люди погибли один за другим? Не вижу никакой связи между ними. А я вижу. Каждый из них владел какой-то тайной. Тайной, которая грозила преступнику разоблачением. Общей тайной? Какой же? Какой? Не знаю. Но не думаю, чтобы это была одна и та же тайна. Наоборот, каждый из них что-то знал, но не то, что остальные двое. Зато каждая тайна разоблачала убийцу. Потому они все и погибли один за другим. Это очень сложно. Ведь Ольсон был полицейский. Если бы он знал или хотя бы догадывался, кто преступник, он должен был немедленно сообщить начальству, прежде всего вам. Ведь он знал, что вы ведете следствие. Все верно. Но Ольсон мог не догадываться, кто убийца. Он мог оказаться свидетелем какого-то факта, который не счел достойным внимания. Он просто не понял, что этот факт может быть ключом к нашему делу. Но убийца это знал. И потому решил убрать Ольсона. А до этого убил старого поляка и еще раньше госпожу Янсен. Да, именно так. Госпожа Янсен знала что-то о прошлом своего убийцы. Она как-то проявила это знание и потому погибла. Очередной жертвой оказался рыбак, так как он встречался со своей богатой соотечественницей. Убийца знал или предполагал, что госпожа Янсен поделилась своими подозрениями с этим человеком. Что остается делать убийце? Ничего другого, как избавиться и от второго свидетеля. Ну а при чем здесь полицейский? Он тоже оказался каким-то образом втянут в круг трагических событий. Не знаю как. Но не сомневаюсь в этом. Что общего было у него с ними? Уверен, что с госпожой Янсен он не обменялся и словом. Старого поляка он знал, как и все жители Ломмы, но уже разница в возрасте исключает их близкое знакомство. Да вы и сами выяснили, что у рыбака здесь не было друзей, он как-то сторонился всех. Могла существовать какая-то связь между Ольсоном и преступником? Даже простая случайность. Например, Ольсон встретил старого рыбака, когда тот разговаривал со своим будущим убийцей. Или еще проще. Полицейский, сидя в дежурке, заметил, что поздним вечером кто-то идет со стороны Орлева, то есть с того конца Ломмы, где стоит домик поляка. Он либо вовсе забыл об этом, либо не связал этого человека с убийством, которое обнаружилось на следующий день. Но преступник видел Ольсона и боялся, что тот его вспомнит. Я привел вам очень простой, но весьма правдоподобный вариант. Ведь полицейский пост находится в одном из последних домов Ломмы со стороны Орлева и удален от халупки старого рыбака не больше, чем на 200 метров. Так, заметил я, это похоже на правду. Но если все было именно так, как вы говорите, то отсюда следует один вывод. Какой? Тот, что убийца – житель Ломмы. Причем человек столь солидный и уважаемый, что местному полицейскому и в голову не пришло подозревать его в убийстве. Ясно, что нашего преступника никто в этом не подозревает. Иначе он был бы уже в наших руках. Этот человек прекрасно маскируется. Никому и в голову не приходит считать его убийцей. В том-то вся трудность. А мотив первого преступления? Он не вяжется с вашей концепцией? С госпожой Янсен что-то общее мог иметь только старый поляк. Никто из остальных обитателей Ломмы ее даже не знал. А значит, убийцей мог быть только рыбак или человек, им подосланный. «Итак, вы вернулись к своей первой версии», — заметил Магнус Торг. «Я не вижу другой, которая объясняла бы ход событий. Моя теория не противоречит вашей. Наоборот, они дополняют друг друга. Застрелив старого рыбака, преступник возвращался домой и встретил Ольсена. Возможно, тот увидел его из окна. Думаю, это был один из местных парней. А могло быть и так, как я говорил. Этот тип свистнул у Ольсена пистолет, застрелил своего напарника, а тем временем полицейский хватил со своего оружия. Мы узнаем, как было на самом деле. Когда? Когда поймаем преступника. Из его показаний. Надеюсь, это случится скоро. Я тоже надеюсь. Возвращаясь к опасности, о которой вы говорили, кому она, по-вашему, грозит? Прежде всего, вам и мне. Почему? Потому что мы знаем больше других. А значит, он может сделать еще одну отчаянную попытку предотвратить разоблачение. Что касается меня, я соблюдаю особую осторожность. И вам тоже советую. Вы это серьезно? Вполне серьезно. Повторяю, мы двое больше других знаем об убийце. Мы? Я ничего не знаю. Может быть, вы? Знаю, что ничего не знаю. Магнус Торг процитировал Сократа. А это уже очень много. Мне больше ничего не удалось выудить у офицера полиции. Я даже склонен допустить, что весь этот разговор он затеял только для того, чтобы заинтриговать меня. Признаюсь, это ему удалось. Разговор разволновал меня еще больше. Вообще, я становлюсь совсем плох. Недурной же отпуск я себе придумал. Пришлось проглотить две таблетки и пойти к себе. Пролежал весь день, даже к обеду не спустился. Я чувствовал, что все равно не смогу проглотить и куска, приготовленного нашей почтенной госпожой Мёберг. Только сейчас, вечером, я немного пришел в себя и пишу эти строки.